Николай Басов, устранитель зла. Глава первая. Лотар Желтоголовый, драконий оборотень, прозванный устранителем зла, осмотрел гимнастическую площадку ордена серыми печальными глазами. Эта печаль была заметна всем, кто его знал, хотя никто не догадывался о ее причине. Невероятным образом Лотару удавалось спрятать эту причину даже от Сухмета. На большой площадке, разделенной на три сектора, с песком, мелкими острыми камешками и чистыми каменными плитами, работали и новые, и уже опытные орденцы. Их было теперь не менее двух десятков. После разгрома ордена, учиненного Цахорами, Лотар еще больше повысил требования к новым бойцам, и приток вступающих в орден сократился до 2-3 в год. Это не шло ни в какое сравнение с прежними временами, когда число орденцев дошло до 40 с небольшим человек. В центре площадки стоял скрытый павильон с наборным деревянным полом. Тут работали и в зимнее время, хотя все реже и реже. Лотар как-то высказался, что ребятам следует согреваться движением, и его идея постепенно находила все больше последователей. Желтоголовый очистил сознание, проделал дыхательную гимнастику, которая должна была сделать движение ки легким и мощным одновременно, а потом стал очень аккуратно разминать каждый мускул, сустав и каждую связочку тела. Если бы он был машиной, то, вероятно, вытащил бы на свет, прочистил, смазал и вставил на место каждый винтик. Разминка длилась 3 часа. Потом Лотар перешел к сложным упражнениям, которые по темпу и скорости мало отличались от настоящего боя. К тому времени его тело уже играло, как огромный оркестр. На взгляд со стороны казалось, что ни один прием не был для него чересчур сложным. Ему удавалось все. Но сам он был не всегда доволен. Пару раз останавливался и начинал свои головоломные трюки сначала, только с еще большим ожесточением и сосредоточенностью. Провернув десяток очень тяжелых боевых кат, Лотар перекусил, поскольку время близилось ко второму завтраку, и начал работу с мечом. 3 или 4 раза он повторил одну и ту же сложнейшую связку приемов, которую придумал 2 года назад, а потом принялся пристраивать к ней еще более сложное движение. Стак, а с ним и недавно ставшие магистрами ордена Мало, Бородул и Апристок, только головой качали, глядя на его работу. К обеду Лотар перешел на совершенно новый вид оружия, который уже давно осваивал и находил все больше и больше приемов. Длинная кованая цепочка с кошкой особого рода на конце. Эта кошка вполне умещалась в рукаве широкой куртки, но после броска раскрывалась и могла оплести противника в талии или в ногах и почти зафиксировать руку и сделать почти беспомощным, если цепочку не удавалось сбросить. Именно сбросить, потому что обрубить ее никто не мог. Помимо этого, она была вполне удобным метательным оружием, поскольку имела острый 3-гранный шип впереди. А при правильном применении на небольших дистанциях это устройство вполне заменяло легкий кистей, блокироваться от которого было бесполезно. Лотар учился работать цепочкой сначала левой рукой в комбинации с мечом, потом правой в комбинации с вакизачи. Потом 2 руками, когда цепочка становилась гибким подвижным щитом, не пропускающим ни одного удара, зато захватывающим любое оружие, кроме самого тяжелого, вроде чекана, что позволяло тут же переводить защитные действия в атакующие. Когда он начал пробовать эти комбинации на деревянном манекене, орденцы только головами качали. То, что творил их учитель, казалось невероятным. Он создавал технику боя, какой она могла быть только у демонов. Человеческого разумения на нее просто не хватало. Работа с цепочкой и кошкой длилась до обеда. Лотар уже устал, он все чаще подходил к ведру с водой, прикладываясь к серебряному черпаку, прикованному к ведру цепочкой, и уже не выкладывался на каждом приеме, как будто от этого зависела жизнь всех его друзей. Внезапно дверь раскрылась, и на стадион вышел Рубас, один из 3 неорденцев, которому разрешалось входить сюда в любое время дня и ночи. Он что-то знал, потому что источал такую ауру таинственности, что даже Стак, который очень любил Миранца, неодобрительно посмотрел в его сторону. Потом в окне 2-го этажа детинца, где находился совещательный зал Лотара, мелькнуло лицо Джа Ди. Фой тут же спрятался за занавеску, но его внезапный интерес к тренировке не укрылся от внимания желтоголового. Наконец дверь снова открылась, и в додзе с поклоном вошел Сухмед, стараясь, чтобы его не замечали. Впрочем, не заметить его было невозможно. Он по своему обыкновению был разодет в тканую золотом парчу, сверкал самоцветами, богато украшавшими пояс, а в руках держал посох Гурама, который иной раз блеском мог затмить свои эти самоцветы и все навешанное на восточника золото. Тут Лотар приостановился. Он смерил взглядом зрителей и усмехнулся. Рубас, увидев Сухмета, как бы невзначай подошел к нему и, стараясь не шевелить губами, прошептал: «И вот так каждый день все 5 лет, которые прошли после победы над сахурами». «Ну не совсем, Рубас», — тоже очень тихо ответил Сухмед. «Все-таки 3 или 4 раза он принимал заказы на сражения с самыми отпетыми демонами, но и в поездках работал, словно решил убить себя этими тренировками. А что, демоны, каково им пришлось?» Сухмед улыбнулся сухими, по-стариковски сморщенными губами. «Он расправился с ними так, что мы этого даже не поняли. Сейчас главную опасность для него представляет он сам, а не какие-то там злодеи с магическими способностями». Рубас, забыв о конспирации, с интересом посмотрел на Лотара в упор. «Знаешь, Сухмед, я стою тут уже 3 часа и могу честно тебе сказать, я не понимаю, что и как он делает. Это подготовка для боя какого-то невероятного уровня, словно он решил свергать богов». «Ни один ты его не понимаешь. Эти ребята», — Сухмед кивнул подбородком на Ставка и остальных, — «тоже не понимают. А они смотрят на него все эти 5 лет, начиная с того момента, когда он только принялся это выдумывать. А каждый из них подготовлен так, что, не задумываясь, принял бы на себя удар небольшой армии и, не исключено, вышел бы победителем». У Рубаса удивленно дрогнули брови. «Даже так? А откуда он вообще черпает идеи для такой работы? Все-таки, что ни говори, техника боя ограничена человеческими возможностями и потому даже известна. А то, что он делает, это что-то даже зловещее». Сухмед кивнул. «Ты правильно заметил. И орденцев это смущает. Они считают, что мастерство учителя уже не совсем человеческое. Когда его спросили об этом, он сказал, что учится у Камазоха, просто вызывает в памяти все, что видел 5 лет назад, и отрабатывает действия и контрдействия, и проигрывает те прежние бои. Неделю назад Лотар мельком подумал, что способен биться уже с 2 сахорами одновременно. Но он хочет отшлифовать технику боя против 4 капюшонов. Ну, как если бы они снова появились». «Ну, я понимаю», — Рубас выглядел не столько озадаченным, сколько испуганным. «А разве это возможно? Помнить движение противника, с которым бился 5 лет назад?» «Я научил его паре магических приемов, восстанавливающих память, и он как-то признался, что теперь может вспомнить даже движение своих детских лет». Рубас вздохнул, рассеянно провел рукой по лбу, словно прогонял неприятные мысли. «Интересно тут у вас, очень интересно. А в вольном спарринге кто-нибудь решался проверить его технику?» Сухмед опять улыбнулся. «Он отказывается. Говорит, очень важно, чтобы была привычка работать в полную силу, на убой, а значит, орденцы для проверки не подходят. Ну а демоны, может, подобрать ему кого-нибудь потруднее?» Сухмед посмотрел на Рубаса с некоторым сомнением. «Я же говорил тебе, что 4 раза он сражался с демонами из породы таких, кому мы еще 10 лет назад не знали, как подступиться». Молчание длилось довольно долго. Лишь резкие вздохи орденцев прокатывались над площадкой, да звон стали, да стук шестов, да крики на выдохе во время самых сложных приемов. «И что?» — спросил наконец Рубас. Сухмед вздохнул. «Если демоны и насажали ему синяков перед тем, как он их кончил, то я их не лечил». «Так хорош». «Хорош» — это слово уже не про моего господина, а про Стака, например, или про Мало. Про него нужно говорить как-то иначе. «Как?» «Не знаю». Они посмотрели на Лотара. Тот уже просто размазывался в воздухе, глаза уже не могли уловить его, как привычный человеческий силуэт. «Невероятная скорость», — невольно произнес Рубас. Сухмед махнул рукой. «Нет, это он уже подустал. Уже, так сказать, не гонит». Рубас только руками развел. «А сегодня-то что будет?» «То-то и оно, что Стак тоже боец с Норовом. Да и остальные считают, что их мастерство чего-то стоит. И решили напасть на учителя. В половину силы, вернее». Сухмед подумал и рассеянно дернул себя за золотой ошейник. Как, ну, как получится, конечно. И что это даст? Когда-то, перед тем, как цахоры напали на Лотарию, все орденцы разом завалили учителя, и он признал себя побежденным. Они хотят сделать это еще раз. Но тогда их было 40, а сейчас он принялся пересчитывать глазами фигуры орденцев. Они считают, что эти 16 человек сильнее этих 40, и опять же хотят подождать, когда он выдохнется. А они ничего не знают? У Сухмеда вдруг лопнуло терпение. «Слушай, тебе же так все уже растолковал. Потому ты тут и оказался. Чего тебе еще?» Рубас смущенно отступил на шаг. «Ну, это у меня нервное». Сухмед успокоился. «Ну вот и не нервничаю. Но держись, иначе он почувствует». Договорить старик не успел. Стак вдруг резко на одном вздохе что-то проорал на весь зал, и орденцы с тем оружием, которое было у каждого в руках, бросились на Лотара. Его сразу заслонили от зрителей трое орденцев. Они слышали только вопли, удары, хрипы и тяжелый стук падающих на плиты тел. Сухмед уже, не скрываясь, посмотрел на окно второго этажа, которое выбрал для наблюдения Ди. Даже с расстояния, что их разделяло, Сухмед без труда увидел выражение изумления и беспомощности на лице Фоя. Ди тоже не очень понимал, что происходит в центре схватки. И вдруг все разом кончилось. Трое орденцев сжимали сломанные ноги, двое пытались самостоятельно вправить вывихнутые или же сломанные руки. Еще семеро лежали без чувств. Трое находились в полном сознании, но, распластав руки по плитам, признали, что были условно убиты. Астак, прижатый к полу ногой Лотара, хрипел, пытаясь освободиться от душащей цепочкой с кошкой на конце. Тренировочный меч драконьего оборотня лежал в десятке шагов в стороне, но на исход боя он, кажется, влияния не оказал. Сухмед бросился вперед и поднял руки. «Господин мой, это была лишь проверка!» Лотар расслабился, опустил руку с цепочкой, которую мерно стягивал, не давая Стаку дышать. «Я понимаю, что это не попытка переворота. Шутка не получилась. Уж очень велика были травмы и потери орденцев. Да и Сухмед испугался не на шутку. Даже Рубас, который давно уже не пытался лезть в дела ордена, считаясь с их выучкой и со своим возрастом, покачал головой и пробасил. «Ну, Лотар, ну, все-таки нельзя. Мне случалось даже на настоящем поле боя с настоящими врагами обходиться мягче». Лотар увидел его и кивнул. Его лицо, некогда улыбчивое, оставалось теперь по-восточному расслабленным, спокойным и даже слегка хмурым. «Привет! Ты когда приехал?» «Да пару часов назад». «И сразу сюда?» «Мне Стак сказал, что готовится что-то интересное, ну, я и решил посмотреть». «Но такого я не ожидал». Лотар посмотрел на ребят, вокруг которых суетился Сухмед, Ди и трое их учеников. «Да я как-то не очень удачно работал». Он поднял голову к небу, вытер пот с подбородка и добавил. «Зато теперь никакие цахоры не захватят нас врасплох и не перебьют моих учеников. Потому что и я, и они всегда готовы, понимаешь?» Рубас кивнул, подошел к Лотару, улыбнулся и похлопал его по плечу. В этом жесте было не меньше опаски, чем дружелюбия. Он не решился обнять старого друга, потому что так и не понял до конца, что тут случилось несколько минут назад. И как Лотару удалось усталому, по словам Сухмеда, за считанные минуты, просто и без затей, выключить полтора десятка лучших бойцов континента, если не всего цивилизованного мира. Лотар все понял. Он уронил цепочку с кошкой, помог Стаку подняться, самолично проверил, нет ли у того сдвига позвонков, и объяснил. «Я не всегда мог остановиться вовремя». Стак низко поклонился. «Я был чрезмерно самонадеян, учитель. Прошу извинить меня и наказать за глупость». «Наказание не будет, Стак. Вы все бойцы, а бойцам необходимо качество, которое ты неправильно назвал самонадеянностью. Я называю это уверенностью в своем мастерстве. И без него вы немногого стоили. Вот только я не всегда мог остановиться». Он взглянул на хмурого и расстроенного Сухмета, который тоже подошел к ним. «Трое плохи, остальные через пару недель смогут начать тренироваться». Лотар вздохнул и посмотрел на солнце. «Кажется, пора обедать. Сухмед, попроси у всех извинения. Это в самом деле была дурная затея. Мне следовало сразу сдаться». Он начал стягивать куртку, направляясь к небольшому искусственному водопадику, устроенному у дальней стены стадиона. пока я буду приводить себя в порядок. Накройте стол и ждите меня. Я расскажу вам об одной своей затее».